Глава 10. Числовые лилипуты. От великанов к карликам. Гулливер в своих странствиях, покинув лилипутов, очутился среди великанов. Мы путешествуем в обратном порядке. Познакомившись с числовыми исполинами, переходим к миру лилипутов, к числам, которые во столько же раз меньше единицы, во сколько единица меньше арифметического великана. Разыскать представителей этого мира не составляет никакого труда. Для этого достаточно написать ряд чисел, обратных миллиону, миллиарду, биллиону и так далее. То есть делить единицу на эти числа, получающиеся дроби: одна миллионная, одна миллиардная, одна триллионная. Есть типичные числовые лилипуты, такие же пигмеи по сравнению с единицей, каким является единица по сравнению с миллионом, миллиардом, биллионом и прочими числовыми исполинами. Вы видите, что каждому числу исполину соответствует число лилипут, и что, следовательно, числовых лилипутов существует не меньше, чем исполинов. Для них также придуман сокращенный способ обозначения. Мы уже упоминали в разделе названия числовых великанов, что весьма большие числа в научных сочинениях по астрономии и физике обозначаются так: 1 миллион – 10 в шестой степени, 10 миллионов – 10 в седьмой степени, 400 миллионов – 4 умноженное на 10 в восьмой степени, 6 квадриллионов – 6 умноженное на 10 в 24 степени и так далее. Соответственно, этому числовые лилипуты обозначаются следующим образом. 1 миллионная – 10 в минус шестой степени, 1 миллиардная – 10 в минус шестой степени, 3 триллионных – 3 умноженное на 10 в минус шестой степени. Есть ли, однако, реальная надобность в подобных дробях? Приходится ли когда-нибудь действительно иметь дело со столь мелкими долями единицы? Об этом интересно побеседовать подробнее.